Я проснулся от скрипа дверных петель. Камера наполнилась ярким светом. Надзиратель стукнул дубинкой по двери и звучно злобой крикнул. «Иванов, на выход!» Не люблю испытывать судьбу. Я ловко спрыгнул со второго яруса, надел резиновые тапки и не спеша вышел в коридор. «Лицом к стене!» Я послушно исполнил команду. По привычке начал разглядывать абстрактный узор на декоративной штукатурке. Здесь не было прогулок, библиотеки и любого другого досуга. От безысходности приходилось искать смысл в обшарпанных стенах. «Сколько времени, не подскажешь?» — спросил я у надзирателя, пока тот закрывал камеру. «Молчать!» Нарочито злой надзиратель отвел меня в конец коридора. Там ждали еще более суровые сопровождающие. Вооруженные и крупное телосложением конвоиры в балаклавах и без опознавательных знаков. Их шестеро, в руках пистолет-пулеметы. Один из них надел на меня наручники. Удивительно, что первый надзиратель не сделал это еще у камеры. Совсем расслабились. Или же эта тюрьма ни разу не видела опасных рецидивистов, склонных к побегу. Я размышлял об этом месте. Местные надзиратели не носили знаков отличий. Никто не представлялся работником конкретных органов. Никто не оформлял на меня никаких документов. Обстановка сильно поменялась в соседнем коридоре. Появилось больше света, симпатичные обои и старенький паркет. На стенах контрастировали участки в форме квадратов и прямоугольников. Следы от стендов с полезной информацией. Вряд ли здесь когда-то была картинная галерея. Просто я попал в очередной, переделанный под темные дела, казенный дом. Всей компанией мы добрались до лифтового холла, откуда поднялись на 8-й этаж и вышли в еще один коридор. Интерьер здесь тоже напоминал о причастности к государственным структурам. Лампы были приглушены, все двери заперты и опечатаны. Чувствовался стойкий запах залежавшихся бумаг. Я гадал, какое сейчас время. Конец рабочего дня? Поздняя ночь или раннее утро. Трудно считать часы из камеры без окон, где даже обед зависел не от расписаний, а от настроения тюремщиков. Через дверные щели в конце коридора просачивался свет. А вот и пункт назначения. В кабинете сидел полноватый и облысевший, судя по звездам на погонах, генерал, лет 60. Он был одет в синий выглаженный китель, галстук отсутствовал, верхние пуговицы рубашки были расстегнуты. Лицо пожилого офицера казалось немного уставшим. На столе накопилась приличная стопка из бумаг и папок, судя по их виду, уже изученная, уложенная зачем-то на ноутбук. «Вы можете идти», — властно сказал генерал моей вооруженной свите. «Я оставлю человека у двери», — пробасил командир группы. «Хорошо. И наручники с него снимите!» Я сильно удивился этой просьбе, и мои сопроводители были удивлены не меньше, но спорить не стали. Когда маски шоу скрылись за дверью, я сел на стул. После каменных лавок в камере тот показался мне очень удобным. «У вас большие звезды, и форма очень красивая». Решил заговорить первым. «Прекращай! Ты же взрослый человек! Зачем поясничаешь? Четвертый десяток живешь, если, конечно, хотя бы год рождения в твоем деле настоящий. Настоящий. А твое полное имя Иванов Иван Иванович? А почему нет?» Я пожал плечами. Вопрос на вопрос, как по мне, не считался ложью. «Ладно. Подлинность личности и документов пока проверяются другими людьми. Поверь, твои недомолвки тебе на пользу не идут». Генерал посмотрел на меня укоризненно. «Меня зовут Воронов Вадим Андреевич. Можешь обращаться, товарищ генерал. Я здесь, чтобы разобраться с твоим делом. Красиво его оформить и отправить на полочку с грифом «Совершенно секретно». Вызвали меня из другого ведомства, потому что вояки, как оказалось, не могут справиться. Странная ситуация, конечно. Но зато тебе в некоторой степени повезло. Видишь ли, я не приемлю пыток, особенно когда свидетель или подозреваемый не сопротивляется следствию». «Сопротивляться следствию не собираюсь, да и не вижу смысла». «Хорошо, — сказал генерал. С легким удивлением посмотрел из-под лобья и раскрыл папку, которая лежала отдельно от стопки, прямо под рукой. «Я прочитал материалы, и там полно пробелов. И это не считая липовых документов и твоего размытого прошлого. Даже грешным делом подумал, что ты какой-нибудь иностранный шпион. Данные предыдущих допросов расплывчаты и неполные. Как по мне, ты только и делаешь, что сопротивляешься следствию». «У меня был всего один допрос. Его провел какой-то вояка, а потом ему позвонили и сказали, что теперь это не его дело». «Честно», — ответил я. Воронов задумчиво пригладил плешь, будто на ее месте была невидимая густая шевелюра. «Мне, Иван Иванович, нужно, чтобы ты говорил, как тебе угодно и в каком угодно порядке. Главное, чтобы по делу. В конституционные права играть с тобой не собираюсь. Да и сразу скажу, что вряд ли ты уже когда-нибудь увидишь свободу». «Спасибо за честность». Я и глазом не моргнул, а вот генерал удивился. «Расскажи, при каких обстоятельствах после 10-летнего перерыва ты вернулся в зону? Моему предшественнику ты вроде рассказывал, что тебя похитили?» «Так и было. Можно сказать, что все произошло против моей воли». «Минуту». Генерал отправил руку в ящик стола. Несколько секунд порылся в нем и вытащил миниатюрный диктофон. «Не знал, что кто-то еще пользуется такими». «Люблю работать по старинке», — с явной тоской по прошлому сказал генерал. Двое громил тащили меня за подмышки. Бока соднели, болела голова. Засохшая кровь стягивала кожу от носа до подбородка. Сопротивление было бесполезно, но я не собирался сдаваться. Я выжидал. Похитители бросили меня на пол. Один из них сорвал с моей головы мешок. Я зажмурился от ослепительного света и закрылся руками. «Зачем вы его так избили?» — прогремел грубый старческий голос. «Свалите!» Похитители ушли молча и, как мне показалось, в спешке. Жаль, не успел разглядеть их лиц. Я открыл глаза. Свет уже не казался мне столь ярким. Я осмотрел небольшую комнату с голыми стенами. Из мебели только два стула. На одном из них сидел недовольный старик. На второй стул в ожидании развязки уселся я сам. Что будет дальше? Допрос или переговоры? «Чё зыришь?» — спросил пожилой. «А что, нельзя?» «Дерзишь! Я тебе в отцы гожусь!» Старик достал из кармана белый платок. Прикрыл им рот и зашелся кашлем. Прокашляв, представился. «Я Серега». «А мне плевать. Какая уж там дерзость. Я чувствовал нарастающий гнев, и чтобы хоть как-то себя успокоить, ладонью растирал запекшуюся кровь на подбородке. Твои шестерки меня чуть не убили». «Это не шестерки, а обычные наемники. Приказа убивать не было». «Ага. Ты, наверное, обычный местный сторож». «Я тот, кого назначили поговорить с тобой. Если хочешь, могу сдать тебе этих козлов, как закончим». «Не по-пацански как-то», — усмехнулся я. На запястьях старика я заметил прикрытые рукавами рубахи тюремные наколки. Сложно было разглядеть детали, но любой, кто вырос на руинах Советской империи, был так или иначе знаком с основами тюремной этики и романтики. Передо мной очередной криминальный авторитет. «Братки захотели кусочек моего бизнеса? Рот порвете». «Да сдался им твой бизнес!» Серега вновь раскашлялся. На его платке я увидел следы крови. «Недолго тебе осталось?» Уголки губ старика приподнялись в грустной усмешке. Он покачал головой. «Недолго. А ты, я смотрю, тоже не обделён здоровьем. Что у тебя там на запястье? Ты сам-то чем болеешь?» «Фантазер», — я усмехнулся. «Обычное родимое пятно. В любом случае проживу я больше твоего». «Никакого уважения к старости. Никакого сочувствия». Серега смотрел на меня сукаризной. «Много просишь, браток. Во-первых, я не в том положении, чтобы тебе сочувствовать. Во-вторых, давным-давно в суровые века до старости доживали только сильные и сообразительные. За это их и уважали. Сейчас, с нынешним развитием цивилизации, до старости доживет любой идиот. Поэтому твой возраст ничего не значит. Так чего ты хочешь? Чтобы я тебя пожалел? Хочу, чтобы ты вернулся, остряк. Куда? В зону. Ты, наверное, хотел сказать «на зону». Я там ни разу не был, извиняй. Я хотел сказать «в зону». Странно, что я сразу не понял смысла сказанного, и меня застали врасплох дважды. Блатной старик знал, чем одна зона отличается от другой. Я вдруг почувствовал, как вспотели ладони, и неприятные мурашки побежали по спине. Мой ответ был столь же тверд, как и пол под ногами. Никаких сомнений. Нет. Я думал, ты сначала спросишь. Нет. Я резко встал, но тут же замер. Старик выхватил пистолет из-за пояса и положил его на колено. Дай договорить, фраер. Выполнишь одно поручение, и тебя отблагодарят ценной информацией. Серега держал меня на прицеле. Он поднялся со стула, прошел к тумбочке и достал из нее потертый черный шлем с респиратором. Ну и что? Я искренне не понимал, что он от меня хочет. «Не узнал?» Серега начал тыкать в височную область шлема. Судя по всему, что-то должно было произойти. Старик ругнулся и ударил шлем о тумбочку. Неожиданно круглые линзы засветились багровым цветом. «А теперь?» «Узнаю». Я сжал зубы так сильно, что свело челюсть. Мгновенно ярость перешла с пожилого бандита на защитный черный шлем. «В том году люди моего нанимателя столкнулись с каким-то фраером в зоне. Он одиночка. На нем был этот шлем. Положил всех. Осталась только запись с экшн-камеры». «А шлем он зачем оставил?» «Мой наниматель полагает, что специально. Это было объявление войны. И с тех пор влияние уважаемых людей в зоне снижается. Он рыскает по зоне подобно тени. Никто не может поймать. Зато ему все сходит с рук. Многих он убил, кого-то ограбил». «Мне нет дела до ваших проблем в зоне». «Знаю». Серега ухмыльнулся. «Моему нанимателю известно две вещи. Первое, тебя в любом случае заинтересует этот человек, потому что вы с ним связаны уже много лет. Вторая, у тебя есть доступ к тайнику в зоне, в котором хранится то, что нужно моему нанимателю. Теперь все ясно?» «Ясно». Я немного успокоился и вернулся на стул. Все сказанное запросто может оказаться блефом, грязной уловкой. Чтобы я еще раз ступил на эту проклятую землю. Мы договорились встретиться поздней ночью на заброшенном полустанке. Я сидел на прохладной, раскрошившейся бетонной платформе. От скамеек остались только криво спиленные железные штыри. Дело рук собирателей черного металла. Вокруг стрекотали сверчки. Под одиноким и тусклым уличным фонарем роились мошки и мотыли. Чудо, что фонарь до сих пор работал. Под ухом пищали комары, недовольные тем, что они могут прокусить плотную ткань походного костюма. В стороне послышался намеренно громкий кашель. Под свет фонаря не спеша зашел человек в брезентовом плаще. Под капюшоном горел огонек сигареты. Без сомнений, то был мой проводник. Он вальяжно поднялся на платформу, подошел ближе и сел рядом. «Ты лоцман?» Проводник глубоко затянулся, резко выдохнул и издал мерзкий звук, предваряя смачный плевок под ноги. «Я. А ты дирижабль?» «Дирижер. Память подводит». Возмутился проводник и громко высморкался, обтерев пальцы с остатками добра о платформу. «Рад знакомству. Руки жать не будем». «Ну, как хочешь. Ты писал, что в зоне бывал уже. Давно?» «Лет 10 назад». «Гонишь?» «Может быть». Ответил я и спрыгнул с платформы. «Что-то не так?» Тусклого света хватало, чтобы разглядеть скептическое выражение лица под капюшоном. И не жарко ему? Или так он хочет казаться брутальным и загадочным? По всей видимости, скепсис проскользнул и на моем лице. Дирижер поверил или сделал вид. «Я таких еще не встречал. Что же должно произойти, чтобы вернуться через 10 лет?» «Немногие ушли и выжили на Большой Земле. В основном те, кто смог разбогатеть». «Ты разбогател?» «Ага». «А чего возвращаешься?» «Обеднел». На этот раз бессовестно соврал я и медленно пошагал вдоль платформы. «Может, уже пойдем?» «Пойдем, пойдем, только я впереди». Дирижер суетливо выкинул окурок и спрыгнул на землю. От проводников через периметр много ума не требовалось. Как мне показалось, его у дирижера столько и не было. Раньше проводники использовали связи на блокпостах, знания тайных троп и навыки разминирования. Но было это задолго до возведения огромной стены. Как обстоят дела в наши дни, я не знал. На сталкерской пенсии жизнь внутри зоны перестала меня интересовать, и любые упоминания вызывали лишь отвращение. А вот времени на подготовку и получение новой информации попросту не было. Бандиты сильно торопились, а я уже не мог им отказать, да и не хотел. Прожектор почти поймал нас, но мы успели вжаться в землю. Пятиметровая бетонная стена возвышалась над взрытым гусеницами полем. И зачем здесь раскатывала тяжелая бронетехника? Новый периметр обрел плоть прочнее, чем хлипкая линия блокпостов, соединенных колючей проволокой, реальнее, чем пафосное сталкерское словцо. Несколько сот метров мы ползли вдоль стены и не поднимали голов. Тяжелые рюкзаки тащили волоком за собой. Проводник повернул налево, в сторону стены и пополз к минному полю. Предостерегающий знак «Мини» с трудом угадывался в ночи. Я подождал несколько секунд. «Доверяй, но выжидай». Дирижер продолжал ползти. Ночную тишину не потревожили громкие взрывы. Тело проводника не расшвыряло по окрестности, а меня не засыпало землей и осколками. Значит, он знает свое дело. Я пополз следом. Вскоре я заметил крупный валун. От него до стены оставалось пара десятков метров. Дирижер дополз до камня, прислонился к нему спиной, отряхнулся от земли. «Как удобно! Будто бы его сюда специально приволокли!» Я усмехнулся и расположился рядом. Ширины валуна хватило бы и на троих. «Чего усмехаешься? Его и правда специально сюда приволокли. Это метка. За нами полулегальный вход в зону». «Полулегальный? Увидишь». Пока дирижер копался в рюкзаке, я включил подсветку КПК и посветил на булыжник. Мне не показалось. Камень пал жертвой народного творчества. Здесь были и незамысловатые члены с матерными словами, и сложные рисунки с философскими напутствиями. Одна жирная красная надпись привлекла мое внимание. Вряд ли она была написана кровью, иначе давно бы стерлась. «За стеной гиблая земля. Возвращайся, пока не поздно». «Да неужели? Вот это забота!» «Забота?» Проводник непонимающе посмотрел на меня, затем на надпись. «А, ты про это! Часто бывает скучно. Сидишь, ждешь нужного времени, пишешь всякое. Не знаю, кто это написал, но вот там пушка в форме члена, видишь? Это я нарисовал». Об авторстве дирижер заявил с гордостью поистине творческого и амбициозного художника. «Когда-нибудь этот камень порежут на куски, и его пушка займет лучшее место в Лувре». Проводник закончил копаться и застегнул рюкзак. В его руках я заметил пластиковую карту. «А это что?» «Мой пропуск!» Дирижер самодовольно оскалился. Мы прокрались к стене. Я не чувствовал себя в безопасности. В сером бетоне вырисовывался еле заметный контур скрытой двери. У нее не было ни ручки, ни петель, будто кто-то вырезал кусок, а потом вставил обратно. «Короче, старичок, такие ключ-карты есть у многих проводников. Мы работаем на важных людей, у которых есть договоренности с военными на самом высшем уровне. Этот проход работает в разное время. Узнать расписание могут только проводники. Вот такая система. Влиятельным людям выгодно, чтобы поток свежего мяса на территории зоны не прекращался. Это прибыльно». Почему бы тогда не сплавлять туда всех желающих по удобному и безопасному маршруту? Тогда билет в зону обесценится. Проводник помахал карточкой. Немногие, потратившие столько сил, чтобы проникнуть туда, остаются в живых. Представь, сколько трупов засеет поля, если желающих будут завозить туда вагонами. Считай это частью отбора. В полуметре над землей виднелось отверстие, будто след от пули. Дирижер приложил к нему ключ-карту. В недрах стены загудел механизм. Каменная плита подалась вперед, а затем легко ушла в сторону. За дверью показался темный тамбур, а за ним бетонные ступени, ведущие вниз. «Нужно немного пройтись под землей. Даже не спрашивай, почему не сделали обычную дыру в стене. Устал отвечать», — сказал дирижер и нырнул в темноту. «Из чего он взял, что мне это интересно? В коридоре я включил ручной фонарь». Переход строили на века. В нем не воняло сыростью и не капала вода. Стены были укреплены сварными металлоконструкциями. Работала вентиляция. На другом конце тоннеля нас ждал бетонный люк. Еще одна крутая лестница вверх, и вот уже пахнуло свежим воздухом. Мы выбрались наружу. Я сделал глубокий вдох и с удивлением понял, что мы еще не в зоне. Глава 1.2. Мы шли без опаски. Полная луна была удивительно яркой. Ее даже не загораживали тяжелые пасмурные тучи. Разбитая дорога тянулась вдоль полей и редких клочков леса. Я жадно всматривался в темные очертания на горизонте, в надежде поскорее увидеть знакомые места, но тщетно. «Первый раз вижу, чтобы кто-то по запаху чувствовал зону», — ухмыльнулся дирижер. «Выпендриваешься? Логично же, что военные построят стену с запасом. Ты просто догадался». «Не выпендривайся, запах есть». «И чем же, по-твоему, пахнет зона?» «Смертью», — ответил я. На несколько секунд проводник замолк, видимо, обдумывая, что же я имел в виду. «А каков запас буферной зоны?» «Километров 5». «Мутанты не забредают?» «Не, патрули сдерживают. Да и популяция всегда ближе к периметру сокращается». За час мы дошли до большого, проржавевшего указательного знака. Название населенного пункта давно стерлось. «Как называлась деревенька, никто не помнит». Дирижер подошел к указателю и похлопал рукой покосившуюся металлическую опору. «Сталкеры зовут это место предбанником. Там заправляет старший его группа. Я с ними в хороших отношениях. Сейчас вернем влево. Деревня скрыта в роще». В зоне мало гостеприимных мест, и предбанник не был исключением. Издалека я увидел блокпост из островов двух запорожцев, одного ЗИЛа и остатков деревянной изгороди, обмотанной колючей проволокой. На посту бдели трое. Завидев гостей, они тут же схватились за оружие. Один из них что-то доложил по рации. «Доброго ранку, сталкеры!» — крикнул тот, что стоял в самом центре. Пока дирижер мешкал, я ответил охране лагеря. «И вам доброго. Только до утра еще 3 часа. Между нами были десятки метров. Мне приходилось кричать. «А у нас тут всегда утро!» По лесу разнесся громкий щелчок. В глаза ударил яркий свет. Я закрылся рукой и отвернулся. На мгновение показалось, что мои глаза ослепли, потому что зрением на секунду я будто провалился во мрак. Однако очень быстро слепящий свет развеял и его. Гул мощного прожектора слышен был даже на таком приличном расстоянии. «Эй, баря! Своих не узнал!» Проводник хлопнул меня по плечу и пошел вперед. «Выруби свет! Не трать энергию попусту!» Постовые послушались, и прожектор потускнел, но не погас до конца. Когда мы подошли к блокпосту, я рассмотрел нервничающих постовых предбанника. 3 ничем примечательных сталкера в простецких плащах, защищавших разве что от ветра и дождя. 4-й стоял за прожектором и был такого маленького роста, что, казалось, включать и выключать свет была его единственной обязанностью на посту. «Что такие напряженные?» — усмехнулся проводник и пожал руку всем постовым. Я из вежливости последовал его примеру. Ну, не все же нам разлагаться на вахте. Давайте, проходите». Поселение оказалось маленьким. Мы прошли небольшой участок заброшенных домов и достигли обжитого центра. В некоторых хатах сохранились двери и даже стекла в оконных рамах. Из пары хозяйственных построек был слышен шум генератора. На покосившихся деревянных столбах, некогда линии электропередач, горели светодиодные лампы на самодельной проводке. На краю утоптанной дороги трещал костер. Вокруг него собралась компания из трех человек. Сталкерам не спалось. «Лоцман, посиди у костра с мужиками. Мне надо к старшему сгонять, поговорить. Спрошу у него, где можно переночевать. Рюкзак можешь кинуть на любое крыльцо. Никто не украдет». «Спасибо. Я при себе его подержу». «Ну, как хочешь». Дирижер махнул рукой и двинул в сторону каменного строения, что раньше, скорее всего, было сельским магазином. Компания у костра сидела молча, либо же общалась тихо и насторожилась после моего появления. Я присоединился к ним, сев на бревно. По виду, в качестве скамьи оно служило уже не один год. Никто не шевельнулся, не накинулся с расспросами и не протянул руки, чтобы поздороваться. Обычное дело. Сталкер, что сидел напротив, закурил. Остальные двое по бокам были увлечены своими КПК. «Ну что, сталкер, может, представишься?» — спросил Курека. «Лоцман». «Дима», — назвался тот и, указывая рукой, представил своих товарищей. «Это Ванька». «Это тоже Ванька». «Сижу между ними, желание загадываю. Нифига не сбывается». Я промолчал и протянул руки ближе к костру, всячески показывая, что душевный разговор, а также избитый юмор у костра, меня не интересовали. Дима в это время докурил и бросил окурок в костер. Затем похлопал по плечу молодого сталкера слева от себя. «Ванёк, чё грустим? Расскажи байку свою, еще раз, для гостя». «Если гость попросит, может, и расскажу». Пробубнил тот, не отрываясь от КПК. «А что за история?» — спросил я скорее от скуки, чем от искреннего любопытства. «Ну, слушай», — сказал Ванька, будто только и ждал, когда я проявлю интерес. Он отложил КПК в сторону. Уже по глазам было видно, что передо мной тот еще любитель потрепаться. «Короче, был в предбаннике такой сталкер по прозвищу Трутень. Прозвище он свое полностью оправдывал, потому что как не останавливался здесь, так все пытался избежать жеребьевки на патруль или ночные вахты. Не придерживался договоренности. Все объяснял тем, мол, чего бояться на краю зоны. Ну и сталкером он был посредственным. В вылазках совместных не участвовал, артефакты хорошие не приносил, да и зарабатывал мало. Но один раз я его лично видел на кордоне. Он там нашим помогал от кабанов отстреливаться. Небось, дальше кордона носа не совал. Хотя сейчас я уже даже и не знаю, кем он был на самом деле. В последний год у него сорвало крышу. Чудик начал твердить, что общается с духами зоны. Мол, они его направляют на верный путь». «С черным сталкером, небось?» — усмехнулся я. «Да не, вот мне он рассказывал про какого-то Вольгу, мужика в возрасте, форменного мудреца». Рассказчик хохотнул, а у меня по всему телу побежали неприятные мурашки. Нахлынули воспоминания. Я с трудом скрывал свою реакцию, тянул улыбку. «А кто-то говорил, что он и с туалетом дискуссию вел. Как засядет в кабинку, так и сидит, часами спорит, будто с кем-то. Так вот, пару месяцев назад заявляется это чучело в предбанник. А у нас как раз сходка была. Все навеселее, на расслабоне». «Что за сходка?» — перебил я. «Это когда раз в полгода сюда ветераны приходят. Бывалые сталкеры из центра зоны. Их старше принимает, как дорогих гостей. Говорят, все они его друзья. Ну вот, была сходка в тот день. И значит, пошел вечером, как мне рассказывали очевидцы, Трутень сначала к Свинцовому. Прозвище у Свинцового крутое, а харя широкое и детское. Ну а репутация у него очень хорошая. Подходит, значит, и говорит: „Свинцовый, ты меня не знаешь, но я о тебе наслышан. Вот тебе от меня подарок“. И достает новенькую винтовку штурмовую. Эту, как ее, неважно. В общем, иностранную, новенькую. Она чуть ли не в масле завода. Ну а Свинцовый поблагодарил и подарок оценил. Говорит: Я с таких стрелял, но... Это прям чудо. Как-то даже и легче по весу. Потом, значит, пошел Трутень к Бурету. Подарил ему компас. Ну, обычно такой. Говорит, на память. Ну, Бурят вежливый. Подарок принял, хотя у виска, конечно, покрутил. А потом он к Седому подошел. Даже не спрашиваю, какому. У нас тут в зоне седых полно. Даже у меня уже пробивается. Вручил Трутень ему шлем с респиратором. Такой потрепанный. Уж не знаю. Я бы даже и не принял. Выкинул бы. Ванька-рассказчик замолчал и о чем-то задумался. Тихо потрескивал костер. Пожирал новое поленье, которое только что подкинул Дима. «Ну, а мораль истории какая?» Спросил я. «Ну какая? Вон. Пошел Трутень в дома заброшенные и повесился. Все. Это его предсмертные подарки были. Воля его. Но эти трое как наутро узнали, так и сели на месте. Теперь они боятся расстаться с этим барахлом. Трутень как знал. Самых суеверных выбрал. Один только Свинцовый не нарадуется. У него-то подгон хороший. Ствол навехонький. Ну и зачем он это сделал? В чем смысл?» Спросил я. «Да нету тут смысла». Дима развел руками. «Это же тебе не басенка и не притча, чтобы с моралью». Внезапно кто-то похлопал меня по плечу. Я вздрогнул от неожиданности, подскочил и резко обернулся. Компания у костра не удержалась от смешков. Даже безучастный Ванька поднял голову, чтобы посмеяться с товарищами. То незаметно ко мне подкрался дирижер. Молча кивками он позвал меня в сторону. «Ну что?» – тихо спросил я, когда мы отошли от костра. «Старший сказал, все дома с удобствами заняты. Можешь занять любой нежилой. До утра. Если захочешь подольше побыть, то оплата по тарифу плюс обязательства в виде вахты. Странное у вас гостеприимство на краю зоны. Ладно, я тут надолго не задержусь. Пусть старший не беспокоится. Деньги перевел, проверь счет». На этом мы попрощались, и я пошел искать себе ночлег. Мне приглянулась хата без оконной двери, которая будто пялилась на меня пустыми глазницами. У нее было удобное расположение. Не слишком близко к обжитым домам, но и не окраины. Из окон хорошо просматривалась центральная улица. Позади располагался еще один заброшенный дом. А за ним шел уже редкий подлесок. На удивление, внутри было подметено и даже присутствовали остатки мебели. Диван с торчащими из-под обивки пружинами и кривой журнальный столик. Спать на диване я бы не решился. Будь он хоть только что из магазина и застеленным шелковым постельным бельем. Зона и комфорт, несмотря на частное соседство в обиходе, для сталкера были словами несовместимыми. Я расстелил пенку и спальный мешок в самом центре пустующего зала. Уселся сверху и достал фонарик. Луч света облизал голые стены. И на потолке прямо на центральной балке выхватил обрывки крепкой веревки. Петля валялась на полу неподалеку. По телу побежали мурашки. Черт бы побрал этих шутников. Наверное, развесили их в каждом доме и травят свои байки у костра для каждого новоприбывшего. Мне почему-то стало не по себе. Где-то затерялся мой внутренний скептик и циник. Тем более, часть истории заставила вспомнить прошлое, а следовательно, могла быть правдой. Я вышел на улицу подышать воздухом. Будто внутри древа лачуги его было недостаточно. Поспать нужно в любом случае, но пока не хотелось. Я обошел лачугу, и мое внимание привлек другой дом. Он выглядел таким же заброшенным, только в оконные проемы зачем-то ставили решетки. В голову закрались подозрения и неприятные мысли. Знал я когда-то одну деревню с тюрьмой для сталкеров. Неужели история настолько циклична? Как можно тише я подобрался к подозрительной хате и, аккуратно заглядывая внутрь через решетки, начал проверять каждое окно. Лицо в третьем по счету проеме появилось так внезапно, что я отпрянул назад, споткнулся о камень и чуть было не упал на спину. Я умудрился испугаться дважды, а может быть и трижды за первый вечер в зоне. На этот раз сильнее, чем от подкравшегося дирижера. «Ты кто? Ты чего там делаешь?» Я говорил шепотом и медленно подходил к окну. Лицо незнакомца было настолько бледным, что заметить его можно было даже в самую темную ночь. Он что-то промычал, его рот был заклеен клейкой лентой. «Твою мать!» прислонись к решетке, я отклею». Намотали щедро. Несколько мотков вокруг головы. Пришлось воспользоваться ножом. Спустя секунды бледный сплюнул на пол и тихо выругался. «Суки! Ты новичок? Вытащи меня отсюда, умоляю! Эти козлы меня сегодня собирались пристрелить, но, видимо, планы изменились». «За что тебя сюда посадили?» «А ты с дирижером пришел? Он часто сюда новичков водит». Пленник осклабился, будто речь шла о его злейшем враге. «Только вот новички дальше предбанника не уходят». «Говори тише», — шикнул я. «Сначала расскажи, что происходит, а я подумаю, вытаскивать тебя или нет». «Как тебя зовут?» В его голосе послышалось отчаяние. «Лоцман». «А я Столяр. Послушай, Лоцман, эти уроды построили тюрьму. Если сталкер попал в предбанник, и никто об этом не знает, то все, пиши пропало. Сталкера в расход, хабар в общак». «Хочешь сказать, что старшие его люди — обычные мародеры? Но они же водят в зону новичков, и у них неплохая репутация за периметром». «Именно. Его шныри водят сюда новичков, когда нормальные проводники ведут через кордон. А репутация не всегда соответствует совести. Послушай, если я выберусь отсюда, если ты мне поможешь, я все расскажу своим на кордоне. Я сюда вернусь, мы тут все сожжем, весь предбанник вместе с лесом. А этому старому калеке я отрежу оставшиеся конечности, чтобы он ползал по земле, как червь». «Так он еще и инвалид». «Да, без ноги. Не знаю, как он выживает и почему его слушаются. Больше тебе скажу, есть слух, что никто его лица, кроме самых приближенных, никогда и не видел. Даже дирижер с ним общается через дверную щель. Может быть, он вообще не тот, за кого себя выдает. Выродок какой-то мутный, блин, врача, Лоцман, в долгу не останусь». Столяру я не доверял. Он мог ей соврать, однако самодельную тюрьму в зоне я уже видел при похожих обстоятельствах. «И как ты сюда попал?» «Долгая история. Я искал пропавшего товарища, а тот, в свою очередь, искал пропавшего новичка по заказу клиента с большой земли. Нашел? А ты сам как думаешь? Никого в живых уже давно нет. Освободи меня, Христа ради!» «Если обманешь, прикончу», — сказал я и тут же замолчал, прислушиваясь к округе. «Не похож ты на новичка, тем лучше. Помоги мне и свалим отсюда вместе». Я обошел дом и нашел массивную дверь с обычным амбарным замком. Такая себе тюрьма. Впрочем, безоружный, обессиленный и связанный пленник вряд ли что-то сможет предпринять даже против подпертой веткой двери. Я вернулся к своему рюкзаку, расстегнул боковой карман и достал из него складной пистолет-пулемет. Не хотел доставать оружие так рано. Но зона и эти люди, по всей видимости, не оставили мне выбора. Однако сегодня я не собирался никого убивать, только если в целях самозащиты. Рюкзак собрал сразу, оружие перекинул через плечо и вернулся к замку. В теории его можно было сломать, если лезвие ножа пролетит в дужку, а корпус замка окажется не самой прочной стали. И мне повезло. Нож не сломался, зато тихо отломился кусочек корпуса. Слава Китаю! Столяр уже ждал за дверью. Когда она открылась и готов поклясться, он бы кинулся меня обнимать, не будь его руки связаны за спиной. Я поспешил освободить его от пут, при этом не теряя бдительность. «Спасибо, Лоцман, не забуду». Мне показалось, что на его глазах заблестели слезы. «Приходи на кордон или пошли со мной. Эти отморозки у меня все отобрали. Но я договорюсь о награде». «Спасибо, награда подождет. Я пойду мимо кордона, может быть, на обратном пути загляну. Ты давно тут сидишь?» «Достаточно. Точно не скажу, не считал. Они меня мариновали, выпытывали. Зачем я к ним пришел?» «Выпытывали?» «Я им соврал. Повелись, как миленькие». «Оружие надо?» «До кордона недалеко. А я знаю несколько безопасных путей. Доберусь как-нибудь». «Погоди. Возьмешь поесть? А то не дойдешь ведь». «Спасибо. Тебя мне Бог послал». Вдвоем через лес мы как можно тише добрались до окраины предбанника. Преодолели заросли кустов и вышли в поле. От него в ускоренном темпе двинули в сторону дороги. Из предбанника нас вряд ли можно было увидеть. На развилке я попрощался со столяром. Он еще раз меня поблагодарил за помощь и скрылся в придорожном кустарнике. Я же прошел по дороге еще пару километров, пока не наткнулся на тропу, ведущую в нужное направление. Как бы не ошибиться. Дальше начиналась настоящая зона. Место, где не принято в открытую разгуливать по разбитым дорогам. Через час на востоке засветило зарево. Я ощутил странные чувства, которые можно сравнить с возвращением на малую родину после долгих лет разлуки. Многое изменилось. Глава 2.1. Воронов откинулся на спинку стула, наклонился в сторону и полез в ящик стола. Оттуда достал уже открытую бутылку импортного виски и два чистых бокала. «Виски будешь?» «Не откажусь». «Меня предупредили, что ты можешь присесть мне на уши». Генерал усмехнулся, разливая напиток по бокалам. «Еще мне посоветовали не растягивать допрос. Правда, я пока что не понимаю, каким образом закрывать дело без необходимой информации. Огласки и судебных заседаний не жди. Сам понимаешь, не тот случай. Ты слишком много знаешь. Тебя нашли в эпицентре секретной военной операции, а вокруг куча трупов и разрушенное здание, пускай и нежилого города». Пока генерал рассуждал, я опрокинул бокал виски в себя. Отменный вкус добрил нутро. Приятное тепло разошлось по телу. Надо бы запомнить название на этикетке. «Мне нечего скрывать. Но у меня есть одно условие». «Какое же?» «Я расскажу вам все, но в той последовательности, в которой мне удобно». «Какой в этом смысл? Хочешь потянуть время?» Воронов прищурился и аккуратно пригубил бокал с виски. «Времени у меня полно. Вы же сами сказали. Вся жизнь в заключении. Я ведь могу и не говорить ничего. Сами решайте». «И что же ты мне хочешь рассказать? Я слушаю». «Ну, скажем...» Я самовольно потянулся к бутылке и налил себе еще виски. «Как я впервые попал в зону?» «Я люблю истории, но мы здесь не для того, чтобы байки травить», — укоризненно заявил генерал. «А эта история очень важна для вашего дела». Я откинулся на спинку стула и расплылся в улыбке. У генерала на лице на секунду появилось еле заметное беспокойство. Я посмотрел в мутную воду через толстое стекло иллюминатора, затем на дисплей дозиметра. 20 микрорентген в час. Наемники сказали, что для Чернобыля фон ниже некуда. Я понимал, что сама по себе вода не должна быть радиоактивной. Реальную опасность представляет илистое дно и затаившиеся на нем радиоактивные осадки. Не зацепить бы нам эту гадость. Святой спал, сидя на противоположной скамье в невероятно неудобной для сна позе. Ноги широко расставлены, руки лежат на коленях, а голова высоко поднята, гордо и надменная. Готов к неожиданностям даже во сне. Наверняка его сон очень поверхностный, и святой мог мгновенно пробудиться и наброситься на противника, подобно кобре. Эту змею он любил больше других тварей, изображенных на его коже. Кобры со злыми мордами красовались на его руках, оплетали плотно от ключиц до предплечий. Бледное лицо наемника тоже было усеяно татуировками. Кресты, гвозди, колючки, случайные латинские буквы. Смысл этих узоров знал только он сам. Святой нередко хвастался, что был самым опытным наемником в нашей группе. Он рассказывал жестокие истории своего детства в Приднестровье, про то, как с малых лет узнал, что такое война. Святой часто сверлил меня презрительным взглядом, а перед погружением в темные воды Припяти шепотом на ухо сказал: «Я слежу за тобой, Ханурик». От этих слов тревога внутри только усилилась, ведь мне было что скрывать и чего бояться. Насмешливое прозвище для меня святой придумал при первой же встрече, и несмотря на то, что в группе были установлены командованием позывные, называли меня все так же. «Смотри, какой вояка щуплый! Он же в два раза меньше меня, ну и Ханурик!» Святой даже засмеялся, когда увидел меня впервые. Не помню, чтобы что-то еще так смешило его с тех пор. А я-то думал, что в полном обмундировании выгляжу воинственно и внушительно. Но нет. Если бронежилет с раздутыми кармашками еще как-то мог скрыть худобу, то ноги, руки, спички выдавали во мне хилого и неопытного бойца. Хотя какой с меня боец? Салага, дилетант, мошенник. Больше всего я боялся столкновения с вооруженными людьми или мутантами, настоящих боевых действий. В бою сразу станет понятно, что никакой я не наемник, а всего лишь жалкий студент, который в отчаянии подался на одни из самых опасных заработков в мире. К наемникам я попал благодаря папке поддельных документов, помощи хорошего хакера и большой сумме, вырученной из безнадежных кредитов. Всего-то нужно было спросить у знакомого, чей отец давно уже сидит в тюрьме за сталкерство. Не знает ли он каких-нибудь людей, готовых помочь в одном деле? А люди оказались непростыми. Они не работали на потоке и не предоставляли постоянных услуг по внедрению в ряды наемников с целью дальнейшего дезертирства. Однако я был убедителен, и для меня нашли креативное решение. Я просто не хотел играть сапёра и лезть между колючей проволокой под прицелы пулеметов. По статистике ООН, выживаемость таких смельчаков не превышала 10% даже с услугами проводников. Последние, как правило, оставались живых и, по возможности, подбирали вещи клиента. Пока успокаивало, что никто, кроме святого, не ставил под сомнение мое портфолио. Да и тот в открытую не донимал. Расскажи я правду прямо сейчас, половина отряда сразу бы и не поверила. Наемников в зоне хватало. Но самая крупная организация считалась та, что посылала свои отряды под знаками Синего Орла. Им хорошо оплатили. Ведь рисковать жизнью в зоне приходилось не реже, чем военным в горячих точках. Из того, что я понял, среднему наемнику чаще приходилось стрелять в людей, нежели их охранять. Поэтому я и не собирался задерживаться на этом тернистом пути. Мне нужна была зона, ее возможность, ее богатство. Погибнуть сразу же на входе еще глупее уже совершенных мною ошибок, которые и побудили меня отправиться в это проклятое место. Я встал с места и тихо, стараясь не потревожить сон святого, шагнул в тамбур. За приоткрытой дверью находилась кабина управления батискафом. В тамбур просачивалось жужжание и писк неизвестных мне приборов, а также сигаретный дым и негромкие разговоры остальных членов отряда. Я раскрыл дверь полностью, но заходить внутрь не стал. За штурвалом по центру сидел Фил, и через круглое смотровое окно вглядывался в мутные глубины реки Припять. Фил не только управлял батискафом, но и командовал нашим отрядом. Он вел себя как лидер, говорил как лидер и был им, настоящим лидером. Источал уверенность, имел уважение среди окружающих его людей и подчиненных. Над командиром рулевым склонился долговязый Павел Андреевич, ученый. Его-то нам и было поручено охранять. Кажется, пару лет назад он преподавал в Киевском университете, но после прорывной статьи, связанной с зоной, его пригласили в НИИ ЧАС и выделили финансирование на собственные исследования. Сбоку на неудобном стуле спал тот, двоюродный брат Фила. Кузены не упомянули, откуда они родом, но оба говорили с едва заметным акцентом. Тот отличался от своего брата полным отсутствием лидерских качеств, хмуростью, молчаливостью и беспрекословной исполнительностью. «Павел Андреевич, детектор показывает редкие скопления аномалий. Ваша теория не подтвердилась?» Фил будто упрекал ученого. «Жаль». Ученый выглядел разочарованным. «Ничего страшного. Под водой ведь все равно безопаснее, чем по воздуху». «Пока да», — сказал командир наемников, обернулся и увидел в проеме меня. «Чего надо? Какие-то проблемы?» «Никак нет. Я не смог придумать ничего лучше». «Никак нет», — сукоризно повторил командир. «Это тебе не армия. Если все нормально, иди спи. До всплытия еще полчаса». А в это же время проснулся недовольный тот. Сонными глазами он посмотрел на меня. Затем потянулся к двери и захлопнул ее перед моим носом. Поспать не получилось. Я отсчитывал каждую минуту. Близилось то, ради чего я пошел на смертельный риск, подделал документы, с идиотской улыбкой врал и кивал, отвечая на странные вопросы проверяющих. «За что вы готовы умереть? Как вы относитесь к смерти? Какая ваша самая большая мечта? Были ли у вас хотя бы раз в жизни суицидальные мысли? Какую профессию вы считаете самой опасной в мире?» Пару недель я торчал в одиночной палате частной клиники. Читал в интернете все доступные материалы, связанные с темой зоны. Затем меня сразу же перенаправили на базу наемников. Про зону ходило много баек даже среди гражданских. Только ленивые не обсуждали этот феномен. Все сходилось в одном. Это проклятое и уродливое место, смертельно опасное, будто сам ад вышел на землю. Каждый квадратный метр опасен для жизни. Все, что здесь обитает, несет смерть. Мутанты, аномалии, радиация, люди. Описание было весьма утрированным и удобным для человека, который склонен нагнетать себя и готовиться к худшему. Как раз для такого человека, как я. Не хотелось испытывать разочарование. Хотелось быть готовым к любому повороту. Однако была у этого и другая сторона. Я уже не понимал сам, где я занижаю свои ожидания, а где испытываю свою психику. При этом, будучи весьма трусливым человеком, не способным даже дать отпор хулиганам у подъезда. Тело охватил мандраж. Застучало сердце в груди. Ладони вспотели настолько, что их блеск виден был даже в тусклом освещении нашего отсека. Чтобы не выдать свой страх трясущимися руками, я схватил автомат и крепко сжал цевьё и рукоять. Панические атаки случались со мной редко, но каждый раз открывали все новые симптомы. Проснулся святой, окинул меня подозрительным взглядом, затем посмотрел на оружие. «Ты чё?» Впервые в глазах святого я увидел испуг. «Рехнулся? А ну, опусти автомат!» «Я его просто держу», — ответил я с натужной улыбкой. На лице проступила испарина. Святой еще раз покосился на оружие, присмотрелся к предохранителю и быстро успокоился. «Точно рехнулся. Не здоровится тебе? Так и зачем ты здесь, Ханурик?» Спросил святой с прищером. Наемник будто давно понял, что я самозванец, и допытывал меня, чтобы вывести на чистосердечное признание. Я помнил несколько пунктов из подписанного контракта, гласивших о расстреле на месте за ряд провинностей, и сразу два из них подходили под мой случай. «Ты как вообще, Ханурик?» «Нормально, сойдет». От дальнейших расспросов святого спас удачный случай. Наемника вызвали в кабину управления. Татуированный хмуро прикоснулся к гарнитуре в ухе, хотя подобные движения были излишними. Наемник нехотя оставил меня в одиночестве. Наручные часы показывали 7 вечера, когда я услышал переменчивый гул двигателей. Отсек немного тряхнуло. Заметно стих шум из машинного отделения, что находилось снизу. Фил не обманул. Прошло ровно полчаса. Батискаф подымался на поверхность. Вот и настал тот час, которого я так желал и боялся одновременно. Вокруг многокилометровая зона, самое опасное место на Земле. И я пока что еще внутри этого батискафа, ощущающий себя жалким клопом, решившимся на такой риск от отчаяния. Свет в пассажирском отсеке потускнел. Это означало, что основной двигатель выключен. Из кабины управления вышли два брата, ученый и святой. Выход наружу находился в этом отсеке. «Готовы?» Фил уверенным взглядом оглядел каждого. На мне его взор изменился. Командир наемников будто посмотрел сквозь меня. «Всегда готов. Какого дерьма я только не повидал в жизни!» Ответил святой и со смешкой добавил с присущей ему напыщенностью. «Думаю, каждый выход зоны отмечать татуировкой. Это 15-й будет. Надо добирать. Слышишь, Ханурик, а ты ведь в зоне первый раз?» «Первый», — ответил за меня Фил и похлопал святого по плечу. «А ты побереги себя. На коже скоро живого места не останется». «Живых мест на мне полно, покуда сам не подохну». Святой расплылся в диковатой улыбке. Ему бы я дал прозвище «псих», оно больше подходит. Я поднялся с места, не отпуская автомат из рук. Дрожь утихла, но не прошла полностью. «Рвешься в бой?» — хмыкнул Фил, посмотрев на меня. «Автомат на плече и молись, чтобы не пришлось из него стрелять. Ладно, все за мной, на выход!» Командир потянул рычаг в стене. Наверху откинулся люк, запуская внутрь лучи закатного солнца. Первым выбрался Фил, за ним его брат, святой и ученый. Я замыкал отряд, как и было назначено еще на базе. Перед тем, как вылезти наружу, Павел Андреевич обратился ко мне, наверное, увидев мое волнение. «Молодой человек, я знаю по вашему портфолио, вы отличный стрелок. Но в зоне это не самое важное умение. Просто будьте внимательнее и постарайтесь контролировать свой страх. А на выпады коллег не обращайте внимания. Никто не любит новеньких, даже с отличным послужным списком». Проницательный и добрый ученый, настоящий интеллигент. Только насчет моего портфолио он ошибался. Я никогда не был отличным стрелком, я о стрельбе знал лишь из фильмов. Однако слова о том, что это не самое важное умение, меня немного успокоили. Стоило мне вылезти наружу, как в лицо ударил порыв сильного ветра. Я ухватился за стальную скобу и с трудом удержался на поверхности батискафа. Моя неуклюжесть не осталась незамеченной для ухмыляющегося святого. Сначала мне показалось, что воздух на реке чистый и свеж, как в те беззаботные детские годы, когда я ездил в деревню к дедушке. Однако нос быстро уловил приторный оттенок, близкий к запаху озона после грозы, но не такой приятный и освежающий. Я все никак не мог понять и разобрать чуждый запах, будто попал на другую планету с иной атмосферой. Первое, что я увидел, это очертания панельных домов на горизонте. Там, на западном берегу, покоился город-призрак Припять. Издалека он выглядел опустошенным и заброшенным. Хотя я уже успел наслушаться истории о похождениях легендарных сталкеров, военных операциях и разборках крупных группировок. Казалось, в новой жизни Припяти событий происходило больше, чем в прежней, со времен Чернобыльской катастрофы. Нашему отряду нужно было на противоположный берег, невзрачный, покрытый редкими клочками леса посреди обширных болот. Никому не интересны, в отличие от города-призрака и центра зоны. Мне несказанно повезло, что первая моя миссия в рядах наемника была высадка в относительно безопасном месте, а не в центре Припяти. Я еще раз взглянул в сторону города. Все-таки что-то в этом есть. Даже меня, неопытного труса, с паническими атаками, манили эти заброшенные дома, при полном осознании, что я не смогу продержаться там и пары часов. Фил отвязал закрепленный снаружи чехол с надувной лодкой и протянутого через люк шланга компрессора, накачал наше плавательное средство. До берега было чуть больше 15 метров. Мне досталась почетная роль гребца. «Эй, ты вообще с веслом не в ладах?» Недовольно пробурчал тот и выхватил у меня инструмент, с которым я только начал осваиваться. «Мы такими темпами будем до полуночи плыть». «А можно было и на моторке добраться». Протянул святое, но уже успел заскучать и теперь выковырил грязь из-под ногтей. «Лишний шум нам не нужен». Отрезал Фил, и, казалось, на этом разговор был закончен. Но мне стало интересно, и я спросил. «А кто нас может услышать?» Спросил я, поздно предположив, что мой вопрос могут счесть за дерзость. «Например, армия фанатиков на том берегу». Командир наемников отреагировал спокойно. «Я слышал, что в том месяце у них появился свой вертолет. Вроде как своими силами собрали. Из останков военных вертушек. Даже в черный цвет покрасили под себя». «Армия в прямом смысле, Ханорик». Влез в разговор святой. «Сечёш? За последние годы их сильно потрепало. Они потеряли несколько баз и аванпостов, но все еще дают просраться своим врагам. Говорят, крупные группировки хотят их добить окончательно, но пока не решаются». «Вы будто симпатизируете им», — заговорил Павел Андреевич, покосившись на святого. «Я слышал, у этих ребят серьезный раскол внутри группировки. В стенах нашего института полно слухов, о которых я не вправе распространяться. Но вы, наемники, прекрасно контактируете с фанатиками, когда вам нужно. Не так ли?» «Довольно об этом», — прервал ученого Фил. Кажется, ему не понравилось развитие темы. После этого мутные воды Припяти мы пересекли в полной тишине. Фанатики, армия, боевой вертолет. От каждого слова здесь веяло неприятностями и смертью. Почему жизнь повернулась так? Что для меня не осталось других выборов, кроме как рисковать своей жизнью? Глава 2.2. Очень скоро лодка уткнулась в берег. Было приятно ощутить под ногами твердую почву. Страх отпустил меня, и на мгновение я даже почувствовал себя обычным рыбаком, выбравшимся с города с друзьями. Почему-то вспомнил школьные годы и наши походы на речку. Атмосфера приятных воспоминаний развеялась быстро. Тот в одиночку оттащил лодку подальше от реки, закинул в нее весла и достал из ящика под сиденьем внушительного вида пулемет. Я не разбирался в оружии. Мог распознать разве что автомат Калашникова и еще пару моделей огнестрельного оружия зарубежного производства. И то благодаря видеоиграм. Отличить пулемет от пистолета, конечно же, тоже был в состоянии. Тот держал в руках нечто массивное, с длинной патронной лентой. В глаза бросались белые сошки, будто не родные. С комплекта какой-нибудь арктической маскировки. Грязно-серый песок и влажное листво на берегу подсказывали, что совсем недавно прошел дождь. Синие тучи успели сильно поредеть, но уходить не собирались. Я уже был наслышан, что в зоне никто не любит дожди. Это не просто риск намокнуть, но и ограниченная видимость, радиоактивная грязь под ногами и едкие осадки сверху. И еще некоторые виды мутантов, обожающие слякоть. «Нет, не намокнем, уверен». Святой отчитался перед командиром, и я успокоился. У татуированного, по словам Фила, всегда был безошибочный прогноз погоды по месту нахождения на ближайшие 12 часов. Ученый Павел Андреевич, оказавшись на берегу, первым делом активировал причудливый детектор, который все это время висел у него на поясе. Устройство походило на коммуникатор прошлого десятилетия с малым количеством навигационных клавиш и монохромным дисплеем. «Датчики засекли аномальную активность. Мы высадились с ювелирной точностью, господа!» «Подождите радоваться. Впереди могут быть обычные воронки», — нахмурив брови, сказал Фил. «Нет, вы не понимаете!» — вновь оживился Павел Андреевич. «Мой детектор распознает впереди сильные пространственные искажения, а это то, что нам нужно!» «Хорошо», — Фил кивнул. «Надеюсь, эти искажения так же безопасны в реальности, как и с ваших слов. И расскажите остальным, что мы ищем». В первую очередь в пояснениях нуждался я и Святой. Братья же провели в рубке с ученым достаточно времени, чтобы обсудить все детали. «Есть несколько типов пространственных аномалий, и все они безопасны при взаимодействии с живой материей». Ученый повысил голос и в лекторской манере продолжил. «Мы можем спокойно перемещаться в таких аномалиях и проходить сквозь них, однако на неживую материю этот феномен влияет малоизученным образом и может искажать ее наряду с самим пространством. При этом критично это лишь при совпадении множества факторов: соотношение массы и координат, фаза самой аномалии, количество накопленной энергии и так далее. Если простыми словами, то не переживайте. Все худшее уже случилось в момент появления этой аномалии». «Охотно верю вам на слово», — весело ответил Святой. «Надеюсь, это не коснется нашего оружия». «У аномалии есть период накопления энергии и ее преобразования. Мы в такой период уже не попадем при всем желании», — пояснил Павел Андреевич. «Ничего не понял, но очень интересно», — усмехнулся Святой. Затем покосился на меня и, оскалившись, подмигнул. Мы взошли на небольшой прибрежный холм. Впереди тускло-зеленой полосой простирался лес из берез, тополей и ясеней. Еще на лодке посреди реки он показался мне скудным подлеском. Вблизи же, казалось, такой площади хватит, чтобы заблудиться салаги вроде меня. Дезертировать сейчас было бы глупо, и только оказавшись на суше недалеко от центра зоны, я понял, что у меня больше нет никакого плана. Какой же я дурак. «План такой, господа. Нужно пройти через лес и прощупать границы аномалии. Павел Андреевич оглядел нас и пересекся взглядом с командиром отряда. «Планированием операции здесь занимаюсь я», — спокойно произнес Фил. «Вы можете только предлагать». «Конечно, конечно. Я просто высказал свое предложение». Ученый развел руками. «Хорошо, так и поступим. Все включите дозиметры и смотрите по сторонам». Я взглянул на дозиметр, что крепился к поясу. Монохромный дисплей пока что выдавал норму по меркам зоны. Не более 25 микрорентген. Уже в дороге тот произвел с дозиметром непонятные мне манипуляции. Опустил его ниже к земле, после чего подытожил. «Фон не меняется, это хороший знак. Судя по картам, поблизости нет опасных захоронений. Да и черных сводок с этого берега не бывает». По словам тех же наемников, зона — это не какая-то там выжженная территория, где не может прижиться ни одна тварь, кроме человека. Нет. Жизни здесь полно, и не всегда она обезображена мутациями и аномальной энергией. Однако наш болотистый и лесистый восточный берег оказался вымершим. С продвижением вперед все сильнее воняло тухлой водой. Не было слышно щебетания птиц, стрекотания сверчков, кваканья лягушек. Даже вездесущие вороны, предвестники беды, не кружили над кронами деревьев. Ничего хорошего нам эта тишина не сулила. С другой стороны, я с радостью предположил, что и крупная живность не повстречается на нашем пути. Несколько минут мы продирались сквозь кусты. В лесу не было даже звериных троп. Длинные рукава, куртки и перчатки спасали от колючих веток, а берцы спокойно принимали колючки и корни под ногами. Но движение нашего отряда трудно было назвать легкой прогулкой. Одна часть меня негодовала, потому что морально я готовился не к борьбе с рельефом и флорой. Другая часть благодарила судьбу и надеялась на как можно более долгую отсрочку встречи с фауной. Фил ни разу не упомянул о возможных проблемах, связанных с живностью. Я не знал, чего ожидать. Судя по всему, никто в нашем отряде не страшился столкновений с мутантами, кроме меня. Мой юношеский ум, начитавшийся в интернете статей о монстрах зоны, теперь сам оказался в зоне. Перед глазами до сих пор стояли склизкие щупальца, клыкастые пасти, цепкие, ободранные руки, засохшие под ногтями кровью. Это был лишь собирательный образ на основе текстовых описаний, ведь любые фото цензурировали, либо удаляли из сети. Цензура информации, связанная с Чернобыльской атомной зоной, была гораздо строже политической, потому что поддерживалась всеми странами. Я вздрогнул от хруста. Под ноги попалась обычная ветка, но воображение уже представило ломкие, высушенные человеческие кости, оставшиеся после разложения недоеденного кем-то трупа. Хорошо, что я шел позади, и никто не увидел постыдного вздрагивания и страха на моем лице. «Невероятно! Аномальная активность зашкаливает!» — воскликнул Павел Андреевич, не отрывая взгляда от экрана детектора. «Я выключил динамики, иначе бы вы с ума сошли от этой трели! Поразительно!» Мы, наконец, выбрались из кустов. С началом обнаружения аномальной активности кустарник поредел. Сам лес заметно оскудел. Деревьев на краю было меньше. «Внимание! Смотрим по сторонам. Держимся кучнее!» — скомандовал Фил. Рука командира ненавязчиво лежала на рукояти автомата. В подобной манере передвигался и его брат. Святой же шагал так, будто гулял по аллее родного города и источал раздражающую самоуверенность. Я же повесил свой автомат на плечо и теперь старался не прикасаться к нему. Боялся навлечь беду. Выйдя из леса, мы увидели очертания поселка. Дома теснились у болота. К ним вела широкая, почти заросшая грунтовка. Издалека можно было сказать, что мы наткнулись на типичный хутор, построенный еще при социализме. Странным был лишь выбор места. «На карте никаких домов нет», — задумчиво сказал Фил. «Все верно!» — радостно воскликнул Павел Андреевич. «Я думаю, что мы добрались до пространственной аномалии. Этот поселок построен в другом месте, однако пространство искажено, и мы можем спокойно в него зайти. Отличный маркер! Не просто кусок лесополосы, а целый поселок, понимаете?» «Где-то я уже это слышал», — ехидно отозвался Святой. «Искать артефакт будет гораздо проще», — продолжил ученый. Осталось только измерить границы аномалии. «А что за артефакт?» — спросил Святой. «Вы прямо знаете, где искать?» «Если бы не знал, то нас бы здесь не было», — сказал ученый, кажется, удивляясь невежеству Святого. «Аномалии производят артефакты, и каждый такой артефакт является отражением своей матери аномалии. Изучая артефакт, мы можем получить ценные сведения о множестве явлений зоны. Пространственные аномалии особенно ценны для науки. Ну и для вас тоже, в плане оплаты вашего труда». «Уровень радиации в норме. Привычных аномалий не наблюдаю», — отрапортовал тот. «Идем». Фил махнул рукой в сторону поселка. Дорога привела нас к покосившейся деревянной арке. Обрывки проводов свисали с двух массивных столбов, которые когда-то служили опорами линии электропередачи. Столбы на высоте чуть более 3 метров соединяли закругленные доски, выбеленные известью с подтеками. Даже издалека сооружение выглядело несуразным. В голову пришла мысль, что это и есть наглядный пример искажения материи. Аномалия поигралась в конструктор. Озвучивать свои догадки не стал, потому что старался быть тише воды. Примерно за 50 метров до арки Фил замедлил шаг. Он почувствовал неладное. Жестом командир наемников остановил весь отряд. Слева под аркой что-то зашевелилось. Из-за столба показалась человеческая рука. Энергично помахала. Затем появилось и все тело. На дорогу вышел человек в военной полевой форме с автоматом Калашникова в руках. «Вы кто такие?» — крикнул незнакомец. «Мы хорошие парни», — задором ответил Фил. Судя по ехидным выражениям лиц Тодда и Святого, у них уже был опыт подобных переговоров. «А ты чего там прячешься?» «Так вас много, а я один. Вы пришли нас спасать?» «Кого нас? Ты же там один!» Фил будто издевался над бедолагой. Хотя для меня было очевидно, что тому действительно требуется помощь. Он спрашивал про спасение, просто постовой. Шепотом начал я, не сдержавшись. «Ну, цыц! Слова не давали!» Прервал меня Святой, зло зыркнув в мою сторону. «Это может быть засада, молодой человек!» Подбодрил меня ученый. «Доверимся опыту нашего командира». «Назовись!» Потребовал Фил. Человек в форме после секунды заминки зачем-то расставил ноги пошире и прокричал. «Я лейтенант Прохоренко. Мы посылали сигнал бедствия. Я подумал, что вы из спасательной группы. У нас научная миссия». «Но ведь вы нам поможете, правда?» «А что у вас случилось?» «Подойдите ближе, нормально поговорим». Тот командир вопросительно посмотрел на своего брата. В ответ наемник достал из разгрузки компактный бинокль и несколько секунд рассматривал окрестности хутора. «Можно идти», — заверил тот. Фил дал отмашку, и мы пошли. Хутор становился все ближе. Во мне пробудилось небывалое любопытство. Я совсем забыл про мучащие меня страхи. Все дома выглядели необитаемыми, но из центра хутора в небо поднимался дымок от костра. Странно, что мы не заприметили его раньше. Участки обросли кустарником и редкими, но высокими тополями. Кое-где встречались хилые яблони с причудливо закрученными стволами. Некоторые дома оказались сильно деформированы. У одного стены разной высоты, у другого — треугольные оконные проемы и завитая печная труба, напоминающая поросячий хвостик. «Королевство кривых зеркал, мать его!» — озадаченно сказал Святой. «Про это я вам и говорил!» — заметил Павел Андреевич. «Искажение материи и пространства!» «Но ведь пространство и время есть одно целое», — сказал я и, к своему удивлению, даже не столкнулся с упреждающим взглядом Святого. Все-таки необоснованно грубое поведение по отношению к своим коллегам у наемников тоже не поощрялось. «А вы, молодой человек, в чем-то да разбираетесь», — с улыбкой похвалил меня Павел Андреевич. «Вы совершенно правы, но давайте обсудим этот вопрос после получения точных данных. К сожалению, наша наука при понимании фундаментальных законов до сих пор не может понять многие вытекающие явления. Я уже молчу про некоторые случаи, когда такие явления оспаривают фундаментальные законы, что для ученых просто крах». Лейтенант вблизи выглядел изможденным, а теперь еще и напуганным. Он странным взглядом косился на наши лица и снаряжение, с опаской поглядывал на оружие. «Слушайте, мое дело охранять вход, но я правда очень рад, что вы нас нашли. Давайте я провожу вас к командиру», — сказал Прохоренко и жестом позвал нас за собой. Наступили сумерки. Солнце уже почти полностью зашло за горизонт. В центре, между тремя тесно расположенными друг к другу домишками, разгорался добротный костер. Вокруг собрались четверо военных. На самодельном мангале они готовили рыбу. Сразу видно, что повара из них были так себе. Даже я знал, что нельзя жарить на таком сильном огне. Сгорит ведь. «Ничего себе улов!» — воскликнул самый высокий из вояк, увидев наш отряд. Он пригладил седые усы и встал с усохшей чурки. «Ты где их нашел, лейтенант?» «Товарищ майор, пришли по дороге со стороны леса. Говорят, что научная миссия. Разрешите вернуться на пост?» «Я тебе не разрешал его покидать. Начнем с этого». Лейтенант поспешно развернулся и побежал обратной дорогой. «Совсем расслабились», — проворчал майор. «Ладно, мое упущение. Не думал, что будут гости». Фил подошел к майору и протянул руку. Офицер тут же ответил рукопожатием. Старший покосился на нас. Он задерживал взгляд на отдельных элементах экипировки. У костра, судя по погонам, отдыхало еще двое сержантов и один рядовой. «Вы не похожи на ученых. Хотя мы сейчас в такой ситуации, что рады кому угодно. Я майор Кролин. Можете звать Богданом. А это сержант Иванов и сержант Лысин. А этот разгильдяй — рядовой Коломенко. Там еще в доме спят трое бойцов после ночного дозора. У нас тут тихо, но бдительность не теряем». Иванов и Лысин из-за коротко стриженных голов напоминали двух братьев. Они вежливо кивнули нам и продолжили заниматься своими делами. Потрошить свежевыловленную рыбу. Рядовой Коломенко даже не обратил на нас внимания. Очень сдержанная реакция для вояк, пославших сигнал бедствия. «Я Фил. Это мой брат Тот. Наш уважаемый ученый Павел Андреевич. Это Святой, и вот тот юноша, Ханурик. По поводу научной миссии не соврали. Просто обычно достаточно одного-двух ученых. Остальные в охране». «Понятно. У всех погоняло, что ли?» «Ну, без имен так без имен», — усмехнулся майор. «Один только Павел Андреевич у вас солидный. Кстати, приятно познакомиться. Будем дружить, надеюсь». «Фил и тот — наши настоящие имена. Остальные по желанию». «Иностранцы, что ли? Хм, ладно. Вы присаживайтесь где-нибудь уже. В ногах, правда, нет». Я сел на гнилой порог ближней хаты. Фил и тот недалеко от костра рядом с майором. Святой особняком устроился у основания одинокого дуба, что рос у дома напротив. Павел Андреевич предпочел расхаживать между домов, с увлечением водя детектором перед собой. «Так значит, вас тут девятеро?» «Да, так и есть. Надеюсь, столько и останется. Вы прям наше спасение. Я даже не надеялся, что кто-то сюда попадет». «А что у вас случилось? Как вы вообще здесь оказались?» «Эх, дерьмовая история. Мы зашли, а выйти не можем. И, может быть, вы еще не поняли, но никто не может». «Вы хотите сказать, что пространственная аномалия не выпускает вас за пределы своих границ?» — вмешался Павел Андреевич с выражением лица человека, знающего больше других. «Так и есть. А откуда вы знаете про аномалию?» «Он же ученый. Его профессия знать», — ответил Фил. «Вы тоже теперь с нами в одной лодке», — с грустью заметил майор. «Хотя, если у вас в команде есть такой смекалистый ученый, то это повышает наши шансы на выживание». «И сколько вы тут?» — продолжил расспрашивать командир наемников. «Две недели. Знаете, невозможность выбраться и прикошенные домики еще не самое страшное. С чего бы начать?» И майор начал свой рассказ с первых слов, пробирающих до мурашек. Я уже начинал жалеть, что решился на эту авантюру. Глава 2.3. Ночь сгустилась над хутором, и только горящий костер поддерживал слабое чувство безопасности, согревал надежду, что не все так плохо, и мы, не без помощи нашего ученого, найдем выход. Наемники выглядели спокойными, будто к такому их и готовили. Вояки же, казалось, просто смирились. Майор после короткой подводки с добренными матами вещал. «Мы все 61-й бригады. Разные подразделения. Нас послали на спецоперацию, когда рвануло на станции второй раз. Там такое началось. Никто ничего не объяснил. Но мы и так поняли, что взорвалась не АЭС, а одна из лабораторий ученых. Всем посвященным давно было ясно, что эти комплексы — бомба замедленного действия. Я ехал на УАЗе с другими офицерами. Перед нами шла бронетехника. Был там небольшой мост. БТР, что через одного впереди, проехал спокойно, а который сразу перед нами начал заваливаться на бок. Чтоб я сдох! Какая-то сила его перевернула, а потом отбросила в сторону леса. Никогда в жизни ничего подобного не видел. Я чувствую, что и нашу машину тянет. Выпрыгиваю наружу, а остальные не успели. Их закинуло вслед за ПТРом. Потом началось крики, стрельба, взрывы. Я не понимал, что происходит и где противник. Бегал с пистолетом около дороги, как неопытный дурак. Вся бронетехника впереди уже горела, а кругу заполнил черный дым. Слышал, что кто-то вызывал по рации помощь. Подозрительно быстро прилетели вертолеты. Половина из них упала сразу в тех же лесах. Помню солдата из моей роты, которого разорвало на части прямо в воздухе. А я за все время выстрелил один раз своего же. Какой-то боец вылез из дыма и начал по мне палить, а у самого половины челюсти не было. Язык висел. Глаза у него были, как белки у слепца. Я его убил. Потом услышал громкий хлопок, и будто кто-то пустил ядовитый газ. В глазах слезилось. Нацепил противогаз, а очнулся уже на краю деревни. Таким вот образом мы все здесь и оказались. Рядового Коломенко вообще с границы зоны перекинуло. Прямиком с блокпоста. А что интересно, все в один день попали под газовую атаку. Вас сюда переместило? То есть, можно сказать, телепортировало? Спросил с нескрываемым удивлением Фил. Наверное, можно и так сказать. «А кто на вас напал?» «Это место проклятое и напало. Что же еще?» Майор грустно вздохнул и задумчиво уставился в костер. «Могу рассказать о том, как добрались мы», — произнес Фил. «Наш отряд высадился на восточном побережье Припяти, недалеко от города». «Фил, я бы не стал так откровенничать», — осторожно заметил тот, но его брат лишь отмахнулся. «Вот как? А я думаю, почему одни болота вокруг?» Сказал майор. «Припять, значит». «А что нам мешает просто вернуться тем же путем? Выйти через лес?» Встрел в разговор святой. «Говорил же, невозможно. Попробуйте сами, если не верите». Майор пожал плечами. «Мы первую неделю каждый день ходили туда. Сейчас, через день, вы просто будете возвращаться, откуда пришли, ничего не заметите. Вот идете вроде бы по прямой, а направление само меняется на 180 градусов, будто сатана играется с вами». «Святой, есть желание пройтись?» — спросил Фил. «Вдруг тебя сам сатана испугается?» «С утра, может быть». Лениво ответил татуированный, понимая, что сейчас никто ему не приказывает прочесывать лес в потемках. «Подождите вы планировать, это еще не все», — произнес майор. «Это все цветочки. В первый день мы устроили здесь привал. Про замкнутую ловушку узнали только на второй день. На третий день со мной произошла какая-то чертовщина. Бойцы сказали, что среди ночи я встал и куда-то ушел, а потом вернулся на утро, но ничего не помнил. За прошедшие дни в заброшенной деревне. Я и сейчас ничего не помню. Для меня прошло 11 суток, и так со всеми только в разные дни. Не понял. Перебил Фил. То есть ночью кто-то уходит, а потом возвращается и ничего не помнит? Хуже. Это как отматывание пленки. Майор покачал головой. Затем обратился к одному из солдат, чьи фамилии я уже успел позабыть. «Иванов, принеси мне автоматы». Сержант кивнул, поднялся и в торопях зашагал к соседнему дому. Спустя секунды Иванов вышел на улицу с двумя автоматами в руках и поднес их майору. Ничего особенного в оружии не было. Калаши армейского образца, потертая и старая со следами нагара. «Смотри, командир», — сказал Кролин, поднимая оба автомата в руках. «Вот этот нашего рядового, который сейчас пойдет Прохоренко на посту менять, а вот это — тоже он. Стволы идентичны, понимаешь? Проверь серийники». Фил аккуратно принял из рук Кролина оба автомата и в свете костра сверил серийные номера. «Проклятие! И правда одинаковое. Даже царапинки те же. Это как понимать?» «Не знаю». Офицер пожал плечами. «Боец на днях ушел посреди ночи, но автомат оставил. А когда вернулся с амнезией, калаш был при нем, причем тот же самый». «Фантастика!» Фил оглянулся в поисках ответа у Павла Андреевича. «Я так увлекся рассказом майора, что и не заметил, как ученый сел рядом со мной и тоже внимательно вслушался в разговор у костра». «Догадки есть», — сказал ученый. «Возможно, вы, товарищ майор, действительно здесь меньше, чем думаете. А может быть, это уже и не вы вовсе». «Как это не я?» — возмущенно сказал майор и почесал затылок. «Не хочется даже думать об этом». «Возможно, здесь пространственно-временная аномалия», — продолжил ученый. «Но я не смогу вот так сразу во всем разобраться. Для начала надо бы найти артефакт». «Арте... что?» — спросил Кролин. «Простыми словами, это такая штуковина, зачастую размером с кулак, своеобразная форма, чаще сферической, может излучать свет и радиацию», — пояснил тот. «Что же вы, товарищ майор, первый раз в зоне?» «Ну, вообще-то да», — ответил майор. Тот и Фил переглянулись, но промолчали. «По поводу странных штук. Есть такая недалеко, прямо в болотах. Мы не пытались туда лезть, мало ли. Она там появляется периодически». «Хорошо. Значит, место для начала поисков мы уже знаем». Ученый улыбнулся. «Это всем нам облегчит жизнь и, скорее всего, поможет выбраться отсюда. Предлагаю поспать, а с утра отправиться за артефактом». «Согласен», — сказал Фил, поднявшись на ноги. Он посмотрел на Кролина. «Нам бы место для ночлега». «Это не проблема». Майор радушно улыбнулся. «Выбирайте любую хату. Никто вас не потревожит. Мы сами будем деть, а вы проводите свои исследования. Поможем всем, чем сможем, лишь бы выбраться из этой задницы». К полуночи мы обустроились в свободном доме. Внутри было сухо и пусто, будто жилище разграбили или вывезли все имущество при эвакуации. Дощатый пол скрипел и прогибался при ходьбе. Как бы не провалиться. Я окинул в угол своей спальники и уселся сверху. Когда внутри дома устроился весь наш отряд и приготовился ко сну, ученый притащил откуда-то ветхий стол и выступил со странной просьбой. «Фил, собери своих бойцов поближе. Сюда». Командир кивком позвал тех, кто и так слышал просьбу Павла Андреевича, и толкнул в плечо дремлющего святого. «Ну что опять?» Возмутился татуированный, но перечить не стал. Впятером мы окружили стол. Павел Андреевич зачем-то метнулся к пустому оконному проему, выглянул на улицу и быстро вернулся к столу. «Проверяем, мало ли». Ученый нервно потер руки. В полутьме не разглядеть, но я был уверен, что его ладони вспотели. «Слушайте, какое дело. Этот майор сказал, что он из 62-й бригады. Я знаю, о чем речь. Все, что он описал, произошло 6 лет назад. Помните, когда рвануло второй раз? Но уже не в реакторе, а в лабораториях моих безответственных коллег. «Я уже сам начал догадываться», — сказал Фил. «Они точно ничего не знают. Я постараюсь все сделать по уму, как найдем артефакт, чтобы вернуться туда же, откуда мы и пришли», — сказал ученый. «Но не уверен, что смогу помочь воякам. Количество мест и энергии ограничено. Да и вообще, их уже всех похоронили. Дома никто не ждет. А еще эта история с уходами и возвращениями. Предлагаю действовать по ситуации и, в случае чего, спасать сначала себя». «Хочешь сказать, что мы им ничем не поможем?» — спросил Святой с усмешкой. «Да и плевать на них». «Не плевать», — возразил Фил. «Павел Андреевич, объясните». Вряд ли командир наемников говорил искренне. Скорее, пытался казаться честным и порядочным как для своих, так и для самого себя. Отсутствие проблем с моральными дилеммами в шкуре наемника были очевидны даже для такого сопляка, как я. «Объясняю. Я полагаюсь на то, что уже изучено наукой. Если артефакт и поможет нам выбраться из этого, можно сказать, пузыря, то хватит его на ограниченное количество людей. Артефакты ведь имеют исчерпаемый ресурс, как и батарейки. Может быть, когда-нибудь мы найдем способ подзаряжать артефакты, использовать их вечно. Но сегодня такой возможности нет. Вот представьте, возьму я его в руку. Сколько человек сможет быть максимум рядом, чтобы круг артефакта был максимально плотным?» «На нас пятерых хватит, я думаю», — сказал Фил. «Я надеюсь и рассчитываю на это, но гарантий дать не могу», — сказал ученый. «Вы нас так не пугаете?» Святой угрожающе подался вперед. «Мы отсюда выберемся и получим свои денежки, а вы свой чертов артефакт. Верно я говорю?» «Верно, верно», — ответил Фил. Ученый промолчал. И это меня беспокоило больше всего. После небольшого совещания мы отправились спать. Я не чувствовал усталости и сонливости, но уснул на удивление легко и быстро. На утро мы проснулись почти одновременно, быстро перекусили. Запасов еды было еще максимум на трое суток, а есть радиоактивных карасей из болотистых озер не хотелось. Святой не приступал к приему пищи без молитвы. Все соответствовало его прозвищу, кроме профессии и характера. Фил и тот позавтракали быстрее всех и отправились разговаривать с майором. А когда вернулись, наш командир поставил новые задачи. «Святой, как поешь, пойдешь обратной дорогой. Проверим, действительно ли нет пути назад. По своему усмотрению можешь разведать что-нибудь еще». «Понял, сделаю». Жуя арахисовый батончик, промычал Святой. «Тот, ты останься в деревне. Присмотри за вояками, мало ли что. И связь поддерживай со мной через наушник». «Принял. Павел Андреевич и Ханурик, пойдете со мной и майором на болото искать этот треклятый артефакт. К нам присоединится лейтенант Прохоренко». Поймав на себя взгляд Фила, я молча кивнул. Даже не ожидал, что меня позовут на самое интересное. Настоящих артефактов я еще не видел, ведь свободный интернет такие вещи показывать запрещал наравне с фотографиями мутантов и доходными декларациями чиновников. Мы вышли на окраины, когда над болотами поднялась густая дымка. Вопрос, который с утра волновал меня больше всего: не позвал ли меня с собой Фил, чтобы отправить купаться в холодное болото, вылавливать артефакт? Возможно, по этой же причине и майор прихватил своего Прохоренко. Командирам ведь негоже лезть в холодную воду. Лейтенант плелся позади. На его лице серыми мешками отпечатался недосып и усталость. Военные наверняка еще и не доедали. Одной рыбы не наешься. «Пришли», — сказал майор Кролин. Мы вышли на край заболоченного озера. Под ногами между кочек хлюпала грязь, а над поверхностью воды все так же плыла белая дымка. «Так не видно же ни хрена», — сказал Фил. «Подождите, мы в первый раз его заметили в такую же погоду», — сказал майор. «Нужно смотреть внимательнее». Я последовал всеобщему примеру и вгляделся в белую вуаль над озером. На секунду мне показалось, что нечто мелькнуло на водной глади, подобно искре. «Вижу! Оно! Вы видите?» Воскликнул Павел Сергеевич и заметался по кочкам, тыча пальцем в сторону воды. «Не вижу ничего», — признался Фил. «Хотя зрение у меня будет здоров». «А я увидел, на секунду», — сказал майор. «В любом случае его надо как-то достать». Я сразу же понял, что мои опасения не были напрасными. «Ханурик, пришел твой звездный час», — с усмешкой или даже с издевкой сказал Фил. «Надо зайти в воду. Лейтенант тебе поможет. Хочешь, раздевайся, хочешь, не раздевайся. Потом обсохните у костра. Глубина тут небольшая должна быть. Вы же плавать умеете?» «Умею», — ответил я безэмоционально, хотя внутри уже пробуждалась дрожь от предвосхищения ледяной воды. «Я умею», — отозвался лейтенант, ему, кажется, действительно было все равно. Все смотрели на нас с лейтенантом. Колебался я недолго. В конце концов, на кону стояли наши жизни. Быть узником хутора, пропадать среди ночи, а потом снова появляться из ниоткуда я не хотел. Лейтенант начал раздеваться. Под формой скрывалось худощавое, бледное тело. А в берцах ужасная вонь, которая проняла всех в нашей группе. Многие предпочли отойти подальше. Мне позориться не хотелось. Поэтому я просто разулся, снял разгрузку и поясной ремень. Все остальное не жалко намочить и нетрудно высушить. «Суровый, я смотрю, он у вас», — спросил с ухмылкой майор у Фила. Речь, по всей видимости, шла обо мне. «И что сурового?» «Вот Прохоренко проявлял настоящее мужество». Лейтенант зашел в воду первым и уже в метре от берега погрузился по пояс. Он дрожал и стучал зубами, но не останавливался. Я шагнул следом. Холод пронзил голые ноги, как электрический разряд. Я вздрогнул, но пошел дальше без проблем. Возможно, в одежде заходить в воду не так холодно. По ощущениям, озеро казалось действительно ледяным. Но организм постепенно привыкал. Привык и лейтенант впереди. Я шел за ним по разведанному пути. Под ногами неприятно ощущалось скользкое дно, а ноги щекотали подводные растения. Через 5 метров мы поняли, что глубина в озере не маленькая и в любом случае придется плыть. К этому времени ноги уже потеряли чувствительность. «Видишь что-нибудь?» Стуча зубами, спросил Прохоренко. «Нет». Я старался говорить как можно меньше, чтобы не нахлебаться воды. Неизвестно, какая доза радиации на дне озера. Я утешал себя тем, что оставшиеся на берегу имели дозиметры, которые молчали даже после того, как мы сбаламутили воду. «Вижу!» Неожиданно крикнул лейтенант и поплыл, как профессиональный пловец, с такой яростью, что меня окатило брызгами. Я увидел артефакт лишь когда понял направление, в котором двигался Прохоренко. В 5 метрах от нас и в 1 сантиметре от поверхности воды парило белое нечто. Артефакт был размером с 2 кулака и напоминал стеклянный шар, только вместо стекла вокруг него будто дрожал нагретый воздух. Внутри прозрачной оболочки кружились крупные хлопья, как хрупкие выгоревшие бумажные листки. Казалось, что вот-вот они упадут и растают, превратятся в пепел. Лейтенант подплыл вплотную, протянул руку к артефакту, но тот неожиданно сверкнул белым и исчез. «Что за...» — воскликнул Прохоренко. Я сомневался в своих силах, но все же поплыл к лейтенанту. Ногу уже начинало сводить судорогой. «Вы взяли его?» — послышался голос ученого с берега. Отвечать из нас никто не стал, лишняя трата сил. «Я не понимаю, что произошло», — спросил лейтенант и подплыл ко мне. «Погоди! Вон он! Вижу его!» «Он что, от нас убегает?» Я не успел ничего ответить. Прохоренко, будто поймав азарт, двинул в другую сторону, где я снова с опозданием заметил таинственный артефакт. Вторая попытка также закончилась неудачей. Прозрачный шар ускользнул из-под самого носа Прохоренко, на что тот зло выругался. Зато я разглядел артефакт за спиной лейтенанта. «Сзади!» Прохоренко повернулся и тут же ринулся к сфере. Оставался примерно 1 метр, когда я увидел еще нечто страннее, чем сам артефакт. Белые нити тянулись неправильным кольцом или даже, скорее, многоугольником над водной гладью. Они светились тем же светом, что и сам артефакт, только соединялись еле заметными узлами. Один из узлов пульсировал ярче остальных. «Стой!» — закричал я. И лейтенант развернулся в мою сторону. «Что?» «Он сейчас перепрыгнет, как и в прошлый раз. Подожди, не трогай. Дай я подплыву в место». «Какое место?» Я поплыл к пульсирующей точке. Казалось, что Прохоренко не видит этих странных нитей. И непонятно было, почему они привиделись мне. Это уже было неважно. Еще пара минут, и я не смогу даже доплыть до берега. «Попробуй его схватить!» — крикнул я, когда пульсирующий узел оказался рядом со мной. Прохоренко за секунду преодолел оставшийся метр и вытянул левую руку. Артефакт ожидаемо переместился. И, готов поклясться, я видел, как белая нить будто всасывает его в себя и тащит по своему тонкому путепроводу в мою сторону. Артефакт появился перед моим лицом. Я тут же схватил его и почувствовал странный материал, похожий на шероховатое стекло, но мягкий, теплый и липнущий к рукам. «Взял! Он у меня!» «Ну ты даешь!» — радостно воскликнул лейтенант. «Поплыли к берегу!» «Молодец!» — послышался с берега голос Фила. За 6 метров до суши с лейтенантом началось твориться неладное. Он закричал и начал тонуть, барахтаться так, будто не умеет плавать. Сердце бешено заколотилось. Мне вдруг стало страшно за Прохоренко, будто бы он мой родной брат. Я поплыл в его сторону, но за пару метров заметил, как в воду забегает Фил. «Вылезай на берег, я его вытащу!» — закричал командир наемников. Если сам Фил полез в воду, то волноваться было нечем. Кролин и ученый помогли мне вылезти на сушу. Телу сразу же стало теплее, но мышцы непроизвольно сокращались, а зубы выстукивали чечетку. Артефакт я отдал ученому и присел на кочку. Фил доплыл к лейтенанту, как раз когда голова Прохоренко скрылась под водой. Наемник дернул руку вперед, и казалось, что сейчас он схватит Прохоренко за воротник, подтянет на себя. Но что-то пошло не так. «Лейтенант!» — закричал Фил. Командир метался в том месте, где только что барахтался этот несчастный, затем нырнул сам. Я поразился его отваге. Он полез спасать человека, которого еще вчера ночью нами же было решено бросить здесь, как и весь их отряд. Фил вынырнул спустя 30 минут и за столько же добрался до берега. Лейтенанта он так и не вытащил. «Я не понимаю», — пробормотал Фил, присаживаясь рядом. «Он же был там. Какого черта я его не ухватил? Он будто растворился, и на дне его нет». Я обернулся назад. За нами с растерянным видом и с артефактом в руках стоял Павел Андреевич, рядом с ним майор, чьи глаза отсутствующим взглядом смотрели на водную гладь озера. «Он пожертвовал собой ради нас», — тихо сказал Кролин. «С артефактом на руках у нас есть все шансы выбраться отсюда», — воодушевленно добавил ученый. Глава 2.4. Военные натаскали внушительные запасы сухих веток и сложили в кучу недалеко от костра. Меня трясло, пока я не приблизился к огню. Жар согревал. Как только начинало припекать, я поворачивался, чтобы обсохнуть с другой стороны. Тело пробирало дрожью не только от холода. Как Прохоренко умудрился утонуть? Что, если бы я не поплыл к берегу и помог ему сам? Утонул бы я вместе с ним или спас? Он плавал лучше меня. Я чувствовал вину в его смерти, хотя понимал, военным вряд ли уже когда-нибудь получится выбраться из этой деревни. Позже зона научит меня поменьше думать о других и больше заботиться о себе. Но когда ты молод и неопытен, смерть хоть сколь-нибудь знакомого человека вызывает оцепенение. Святой вернулся немногим позже нас. По его лицу все поняли, что результаты разведки неутешительны. От негодования сморщились вытатуированные католические кресты и колючки на его лице. «Я такого дерьма в жизни не видел!» Святой кинул пустую флягу на землю и сбросил автомат. Казалось, что он единственный до последнего не верил в пространственную аномалию. Фил подошел к святому, похлопал его по плечу, сказал что-то в полголоса и татуированный переменился в лице. Как и вчера, святой сел под дерево и закрыл глаза, будто решил вздремнуть. Впрочем, мне он казался неуравновешенным даже в таком состоянии. Почти все из нашего отряда ушли изучать артефакт. Большая часть вояк разбрелась по деревне. Кто на рыбалку, кто на разведку и посты. Немногие из служивых верили в хороший исход с артефактом. Особенно после гибели лейтенанта. Я вспомнил про странное наваждение в озере. Тонкие белые нити. Они помогли мне. Причем никто, кроме меня, их не видел. Чем больше вглядывался в костер и погружался в свои мысли, тем больше мне казалось, что там, на кончиках языков пламени в дрожащем воздухе, стоит Прохоренко и машет мне рукой. В костре громко треснуло, и видение прошло. Я заметил на себе пристальный взгляд майора. Офицер сидел напротив, за костром, явно собираясь мне что-то высказать. «Молодой ты для наемника. Совсем пацан». «Ваш лейтенант тоже не старый был», — сказал я, будто это майор был виновен в его смерти. Злая ирония сорвалась с губ сама по себе. «Я его почти не знал, да и будь он с моей роты, я бы горевать не стал. Работа у нас такая. Вот как вернусь домой, так, может, водки в стакан налью. Может, даже слезы пущу, а сейчас нет». «Знаете, какой у него послужной список?» Встрел в разговор святой, он даже не открыл глаза. «У Ханурика нашего. Когда читал, глазам своим не верил. Да и сейчас не верю». «Правильно, что не веришь. Знал бы ты, кто и за какие деньги подделывает эти документы». «Ну, не знаю». Майор посмотрел на меня с жалостью. «Внешность обманчива. Если же уж он с вами здесь, то не просто так, да, Ханурик? Вот лейтенанта ты нашего мог бы и спасти». Укор Кролина меня задел. И я повернулся, боком сделав вид, что с этой стороны еще толком не просох. Я понимал, что утонул совсем незнакомый мне человек, который умер бы здесь и так. Я понимал, что ни в чем не виноват. Но почему-то хотелось расплакаться. Хотя кого я обманывал? Мне было страшно за себя, а подавление сильных эмоций расшатывало психику во все стороны. Вот что бывает, когда студент-неудачник пытается строить из себя сурового наемника в сердце зоны больше суток. «Он выполнил приказ командира». Неожиданно заступился за меня святой. «Да, ваш командир сам полез в воду, вот это смело». «А вам смелости не хватило?» Ехидно произнес святой, но майор предпочел промолчать. Из дома вышел Павел Андреевич. Ученый выглядел озабоченно. Видимо, что-то у него не получилось. «Святой, поможешь мне?» «У вас там столько руки, не справляетесь?» Усмехнулся святой, но все же поднялся с места, отряхнулся и пошел за ученым. Еще вчера мы договорились о том, чтобы бросить вояк, но сейчас во мне пробудилась тревога и подозрение, что бросить собирается и меня. Дурные мысли. Я снова повернулся и вытянул руки к огню. Одежда почти полностью просохла, правда, вся провоняла дымом. «Так и зачем ты в наемники подался?» Продолжил пытать вопросами майор. «Деньги нужны». «И что, хорошо платят?» «Надеюсь», — сказал я, а военный улыбнулся. «Я вот за деньгами никогда не гнался. С детства равнялся на благородство и честь. Эх, поздно узнал, что в офицерском мундире давно уже нет никакой чести. Ты можешь воровать, а можешь воротить нос, можешь брать взятки, а можешь строить из себя честного. Я вот всегда строил честного и ничего не мог с собой поделать. В ответ получал лишь презрение. Вообще, у меня родной брат – криминальный авторитет. Не раз звал меня к себе, но я знаю, что это не мое. А вот ты согласился бы?» Размышления Кролина вызывали неприятное раздражение внутри. Его взрастила система, в которой коррупция уничтожила все. Даже криминал оказался на голову выше и, возможно, даже возглавлял эту систему. «И что, хорошо платит?» Повторил я вопрос майора с иронией. Офицер снова предпочел не отвечать. Вместо этого задал очередной вопрос сам. «Не боишься, что они тебя кинут?» «А должен?» Я сохранял безразличное лицо, в то время как ускорялось мое сердцебиение. Майор тоже о чем-то догадывался. Я как бы невзначай отклонился назад, рукой нащупал на земле разгрузку, в кармане которой лежал КПК, и долгим нажатием сквозь ткань активировал передачу. По крайней мере, рассчитывал, что у меня получится. «Но всякое бывает. Не хочешь сходить проверить?» Допытывал Кролин. «Что проверять? Буду нужен, позовут. Они не из тех, кто бросает товарищей». Мне было смешно от собственных слов. Трудно врать о том, во что не веришь сам. «Ну ладно», — ухмыльнулся майор. Его взгляд стал еще подозрительнее. Ему все же удалось зарастить то зерно сомнения во мне, которое я сам не посеял. В доме царила подозрительная тишина, но, чтобы не выдавать себя и свой отряд лишний раз, я терпеливо сидел у костра и старался верить в наличие наемничьей чести хотя бы по отношению к своим. Вопреки худшим ожиданиям, на порог вышел Фил с таким же задумчивым видом, как и Павел Андреевич минутами ранее. С тех пор, как мы вернулись с озера, командир даже не присел у костра, чтобы нормально обсохнуть. Он будто бы и не замечал мокрую одежду на себе. «Ханурик, пошли, поможешь. Вы, товарищ майор, тоже проходите. Покажем вам, чего мы добились». «Так быстро?» Майор довольный поднялся на ноги. Кажется, он даже вздохнул с облегчением. Я схватил разгрузку и последовал за ними в дом. Мы прошли в зал, где были разбросаны наши спальники. На столе в приборе, напоминающем большую колбу с подставкой, плавно парил артефакт. Он будто обладал антигравитационными свойствами. От прибора в оконный проем тянулись провода. Там я увидел выставленные на треногах солнечные панели. Фил подошел к столу и, оскалившись, гляделся в белое нутро артефакта. Брат наемника стоял неподалеку. А Павел Андреевич рылся в КПК, также подключенным по проводам к прибору. Не было видно одного святого. «Ну и что? Он нам поможет?» Майор без всякого интереса взглянул на артефакт. «Да», — сказал Фил. «Осталось решить две формальные проблемы. Первое — это название артефакта. Павел Андреевич считает, что полное право есть только у Ханурика. Не обращайте внимания, какие-то докторские загоны». «Именно так», — радостно заметил ученый и, взглянув на меня, добавил. «Как назовете, молодой человек?» «Он напомнил мне пепел этими хлопьями внутри шара», — скромно ответил я. «Действительно», — ученый хмыкнул. «Имеет смысл. Ну, пусть так и будет». «А вторая проблема?» — поинтересовался майор. «Вторая проблема — это ты», — послышался голос святого. Неожиданно за спиной майора появился татуированный. Он вышел из-за перегородки так тихо, что никто и не заметил. Татуированный наемник обхватил рукой шею Кролина, а свободной ладонью прикрыл ему рот. Кролин несколько секунд мычал и пытался сопротивляться, и эти секунды растянулись для меня в целую вечность. Я пересекся с военным взглядом и увидел животный страх, мольбу о помощи. Если бы я мог чем-то помочь. «Вот так!» — пробормотал святой, укладывая труп на пол. «Майор, майор!» На выдохе протянул Фил. «Слишком проницательный ты был. А может, он или его ребята вчера подслушали наш ночной разговор? Кстати, Ханурик молодец, хвалю за смекалку. Потяни мы еще немного, и он бы принял неправильное решение. Все же вояк больше, чем нас». «Да там салаги одни! Давайте их перережем, чтобы не рыпались!» — воскликнул святой с блеском в глазах. «Успокойся. У нас научная миссия, а не карательная». Фил посмотрел на татуированного строгим взглядом, и тот, на удивление, быстро притих. Я все больше начинал верить в то, что они собирались скинуть меня. Не включи я передачу с подозрительными расспросами майора, так бы и случилось. Значит, Кролина убили по моей вине. Еще ни разу не выстрелил, а руки по локоть в крови. «Нам хватит, Павел Андреевич?» К ученому я обратился впервые за прошедшие пару суток. У меня уже сложилась репутация молчуна. «Хватит чего? Артефакта?» Боковым зрением я следил за тем, чтобы святой или кто-то другой не зашел ко мне со спины. Впрочем, а что я мог противопоставить отряду опытных наемников? «Конечно, хватит», — ответил Павел Андреевич. Но я все равно видел его сомнения, и наверняка он уже обговорил их с командиром. Душить меня, по всей видимости, никто не собирался. Павел Андреевич закончил манипуляцию с КПК. Артефакт внутри колбы начал медленно раскручиваться. Слабое бледное свечение усиливалось. «Так, господа, собирайте вещи и подходите к столу». «Все уже собрано», — отозвался тот. Он уперся в столешницу и завороженно следил за мерцанием артефакта. «У меня тоже», — сказал святой и вошел в круг. Я подошел к столу. Последним подтянулся и Фил. Мы были как рыцари квадратного стола или пятерка эзотериков, которая готовилась к спирическому сеансу. Ученый снова взялся за КПК. Быстрыми движениями больших пальцев обеих рук он вбивал какие-то символы. «Этот артефакт станет настоящей сенсацией! Даже не представляете, на что он способен!» — воодушевленно произнес ученый. «А вы типа за пару часов представили и разобрались?» — со скепсисом спросил святой. «У меня выбора нет». Ученый пожал плечами. «Итак, для начала нам нужно положить руки на колбу. Обе руки. Это очень важно». Павел Андреевич осекся. В коридоре послышался громкий топот, а вскоре уже во дворе кто-то закричал. «Мужики! Они майора замочили! Все сюда!» Святой вскинул автомат. Он стоял спиной к выходу. В проеме с округленными то ли от удивления, то ли от ярости глазами выскочил рядовой Коломенко. Неизвестно, на что он рассчитывал, даже не достал оружие. Святой выпустил очередь. Раненый солдат отпрыгнул в сторону, но, по всей видимости, все равно получил серьезное ранение. С порога послышалась возня и маты. Я быстро сообразил, что военным ничего не мешало обойти дом и расстрелять пустующие оконные проемы или вовсе кинуть туда гранату. «Ну что дальше?» — закричал святой, направив дуло автомата в сторону входа. «Павел Андреевич, быстрее!» Фил вытащил пистолет. «Я не советую», — ответил ученый. «Обе руки, помните?» «Обе руки на колбу, сейчас!» Первым прикоснулся ученый. Его примеру последовал тот. Я положил руки сверху, а Фил и святой, будто и не услышав слов ученого, они дотронулись до колбы, не выпуская оружие одной рукой. Меня парализовало. И все, что я мог, это наблюдать и молиться, чтобы не поймать своим остекленевшим телом пулю разъяренных солдат. Белое свечение артефакта распространяется за пределы колбы. Я вижу, как оно просачивается через толстые стеклянные стенки и ниточками присасывается к нашим рукам. В эту же секунду в проеме мелькает чья-то тень. Два выстрела. И святой даже не успевает ответить. Его тело дергается, а рука отрывается от прибора с артефактом. Вместе с ней обрывается и линия аномальной энергии. Я понимаю, что каждый из нас хочет кричать, но никто не может открыть рта. Время замедляется. Я мысленно радуюсь тому, что военные не бросили гранату и не расстреляли нас слепую из-за угла. Один за другим они забегают в дом. Пространство заливается белым светом, а нас отрывает от колбы и засасывает вниз. Я не ориентировался в пространстве. Три измерения перестали для меня существовать. На мгновение я услышал крик Фила и только его. Я ничего не видел, кроме белого света, а ощущения были похожи на полет в невесомости. По крайней мере, именно таким я его и представлял. Время текло странным образом. Я чувствовал его, но не мог засечь. Тело пропускало время через себя. Оно не имело засечек или минутных долей. В памяти всплыли слова ученого о связи пространства и времени, но это нисколько не помогало мне сориентироваться. Иногда казалось, что я все еще в том доме или греюсь у костра. Напротив сидит Кролин. Белый свет сменился на необычайную картину, похожую на искаженное зеркальное отражение. Я понял, что могу двигаться. Могу подлететь ближе и прильнуть к этой стене. Она не ощущалась материально, но была непреодолима. Я увидел знакомый пейзаж деревни на болотах. Лейтенант Прохоренко тонул в знакомом озере. Но никого вокруг не было. Никто не пытался его спасти. Я вдруг понял, что молодой офицер справился сам. Вот он, барахтаясь, отплыл на небольшую глубину и смог таки выбраться на поверхность. Нет, все было не так. Картина сменилась. Я смутно опознал фигуру майора. Он блуждал в густом тумане с автоматом в руках. Двигался медленно, напряженно, будто в любую секунду ожидал атаки из-под тишка. Туман становился все гуще, накатывали клубы. Майор надел противогаз. На мгновение за спиной майора промелькнула тень. Хотелось крикнуть, предупредить его, но я не смог. При этом я прекрасно помнил, что майора убил святой. Эти видения не могут быть правдой. Офицер повернулся ко мне спиной. Загадочная тень мелькнула еще раз, и я понял, что той тени был сам Кролин. Интуитивно я понимал, что мне ничего не угрожает. Я лишь сторонний наблюдатель, попавший в неизведанное закулисье зоны.